Печались за братьев денно и ночно, Цзичань тайно отправился к Дэнси посоветоваться. «Я, Цао, слыхал, что умение управлять самим собой влияет на семью, что умение управлять семьей влияет на царство», — сказал Цзичань. «Это изречение начинает с близких и кончается далекими. Я же, Цао, царство привел в порядок, а в семье у меня беспорядки. Это противоречит учению. Как спасти братьев? Не поможешь ли ты?» «Я давно уже удивлялся тебе», — ответил Дэнси, — «но не смел заговорить первым. Почему ты не управишься с братьями немедленно? Не расскажешь им притчу о важности жизни, не призовешь их к почитанию обрядов и долга? Как только нашелся досуг, Цзичань навестил своих братьев и, воспользовавшись советом Дэнси, сказал им: именно благодаря разуму человек ценнее птиц и зверей. Разумом же управляют обряды и долг. Тот, кто безупречен в обрядах и долге, добивается славы и постов. Возбуждать же свои чувства и искать наслаждений в пороке и разврате опасно для жизни. Внемлите моим цяо словам: с утра раскаетесь, а уже вечером станете кормиться жалованием. Неужели мы ждали, пока ты об этом заговоришь? Мы давно уже поняли и давно сделали свой выбор», — ответили Зареван и Полуночник. «Жизнь — такая редкая удача, а смерть так легко достижима. Кто же это придумал — проводить с таким трудом доставшуюся жизнь в ожидании столь легко приходящей смерти? Стремиться почитать обычаи и долг ради хвастовства, насиловать свои чувства и природу, чтобы заманить славу — это для нас хуже смерти. Желая исчерпать до дна все наслаждения своей единственной жизни, испытать все радости этих лет, тревожимся лишь о том, чтобы переполненный желудок не помешал вволю пить, чтобы утрата силы не помешала предаваться вволю плотским удовольствиям. Не печалит нас ни дурная слава, ни опасность для жизни. Но как жалок, как презрен ты, который превзошел всех в умении управлять царством, вознамерился смутить наши мысли поучительной речью, завлечь наши сердца славой и жалованием. Мы также хотим с тобой поспорить. Ведь тот, кто умеет управлять внешним миром, вряд ли наведет порядок среди людей. Сам же он обречен на муки. Вряд ли из-за того, кто умеет управлять своим внутренним миром, наступит смута. Жизнь же его будет беззаботной. Законы, с помощью которых ты управляешь внешним миром, отвечая или не отвечая желаниям людей, могут на время распространиться в одном царстве. Если бы наш способ управлять внутренним миром распространился на всю Поднебесную, то учению о государе и слугах пришел бы конец. Мы давно хотели объяснить тебе этот способ, а ты, напротив, вдруг стал учить нас своему. Цзичань встревожился и ничего не сумел им ответить, а на другой день обо всем рассказал Дэнси. «Кто назвал тебя умным?» — спросил Дэнси. «Ты даже не знаешь о том, что живешь рядом с настоящими людьми. Порядок в царстве Джен — дело случая, а не твоя заслуга».